Январь. Холодный месяц. Полные шапки яблок. Полные шапки яблок. И яблок целые мешки из этих полных шапок. Здравица в честь яблоневых деревьев. 17 век. Часть первая. Пришла пора рубки деревьев. И я должна по-прежнему оставаться на острове. Каждый день вокруг озера стучат топоры. Январь — холодный месяц, месяц заморозков и знамений. И солнце, неделю нисходящее в январе с небосвода, сулит отвратительную погоду в мае. Я же радуюсь солнечному свету. Снег сошел, и днем я наслаждаюсь слабыми лучами солнца Нового года. Ночью морозно, но благодаря волкам я всегда засыпаю легко и спокойно. Благодаря хворосту, принесенному моим неизвестным другом, огонь в костровой яме не гаснет ни днем, ни ночью, и я вновь могу готовить рыбу, кролика, утку, поздний картофель. Белоголовая ворона возвращается днем вместе с трекотнёй сорок. Одна — к унынью, две — к веселью, три — к венцу, четыре — к рожденью, пять — к чертям тебе стезя, шесть — к ангелочкам в небеса. Сама я, конечно же, в такие вещи не верю. Ваш ад и ваш дьявол для меня не значат ровным счетом ничего. Люди так помешаны на грехах и их отпущении, что не замечают, как зависимы от церкви. Церковь контролирует, что они едят и что пьют, указывает, когда им пировать и когда голодать, когда зачинать детей и когда воздерживаться, когда и кого любить. В обмен на это церковь забирает их средства и строит все больше памятников своей славе. Церковь тут как тут, при рождении, смерти и любом важном событии между ними. Точно кукушка в гнезде. Она заглатывает все, до чего может дотянуться, и выбрасывает все, что ей мешает. Сегодня воздух холоден и чист. Звонят церковные колокола. Красиво звонят. Но их перезвон тревожит меня. Меня и моих сородичей. Сегодня он означает погребение, а вместе с ним и новый шквал обвинений чудовища, в которого я превратилась в людских глазах. Теперь никакое событие не обходится без упоминания моего имени. Не того, которым нарек меня Уильям, и за это я даже слегка благодарна. Я стала безумной Мойрой для людей, королевой зимы, черной ведьмой гор. Примечание. Данное Уильямом имя, Мал Мойра, люди изменили Мэтт Мойра. Мэтт от английского Мэтт — сумасшедший, безумный. Конец примечания. И в темное время суток складывающиеся обо мне истории обрастают подробностями, как картофель в погребах, глазками и нитевидными щупальцами-ростками. Безумная Мойра ест детей. Засыпай, а то тебя заберет ведьма гор. Днем ведьма спит в могиле девственницы, ночью охотится в облике волка. Безумная Мойра летает на жерди и набивает карманы падающими звездами. У нее угольно-черные волосы и кроваво-красные губы. Остерегайтесь, юнцы, она украдет вашу душу, и вы вечно будете бродить по земле неприкаянными. Сороки болтливы. Они разносят услышанное. Безумная Мойра, безумная Мойра. Они разносят новости по небу, по лесу, по озеру. И я чувствую, как меня отпускает прошлое, и я вновь становлюсь безымянной. Безумная Мойра разъезжает по небу в карете, запряженной дьявольскими конными жуками. Примечание. Речь идет о Стафелине пахучем, быстроноге вонючем. В средневековье этот жук был связан с дьяволом. Конец примечания. Когда дует западный ветер, безумная Мойра выходит на охоту. У безумной Мойры есть черная кошка. Ее зовут Уилум Скилум. У меня для черных кошек в деревне плохие новости. С этих пор на них объявят охоту, и их шкуры повесят на волшебное дерево. В деревне теперь в ходу ягоды рябины и красные нити. Примечание. И ягоды рябины, и красные нити — защита от колдовства и любого вреда. Конец примечания. Интересно, Уильям слышал эти истории? А может, сам их распространил? Или это сделала Фиона, жаждущая найти смысл в постигшей ее маленькой трагедии? Фиона в церкви была очищена от скверны. Утрату добродетели ей простили. Любой совершенный ею грех приписали безумной Мойре. Безумная Мойра, ведьма гор, уничтожила все хорошее и полезное. Безумная Мойра с холодным, как камень, сердцем, коварством сбивает юношей с пути и никогда не выказывает милосердия. Безумная Мойра, что стара, как холмы, питается душами детей. Часть вторая. День святого Илария. Примечание. Празднуется 13 января. Конец примечания. Самый холодный день в году. И люди будут разводить костры в своих садах, рубить дрова и воспевать фруктовые деревья, дабы те принесли обильный урожай. Пой здравицу деревьям, чтоб плодоносили они, чтоб сливами и грушами сады были полны. Давно уже я не видела этих фруктов. Я многое отдала бы сейчас за сливу, грушу, да хоть даже за яблоко-кислицу. На диких яблонях к этому времени не осталось плодов, их не найти. Хлеб и сыр от моего друга из деревни изредка вносят разнообразие в мою унылую диету. И, конечно же, я благодарна своим волкам за мясо, которое они мне приносят. Но как же мне хочется поесть чего-нибудь помимо кролика, рыбы или овцы. Сегодня я впервые с того дня, как пришла на остров, отправилась в лес, укрыла лачонку под ворохом веток и папоротников и осторожно пошла искать пепел своей прошлой жизни. На тропинке красивыми созвездиями собрались подснежники. Сейчас, в самый темный месяц года, они дают мне надежду, обещают новую жизнь, теплую кровь и, пусть и не скорое, но приближение весны. От моей хижины почти ничего не осталось. Лишь горка почерневшей древесины и выжженный клочок земли вокруг костровой ямы. Пропали и ткацкий станок, и мое плетение, и подвенечное платье апрельской невесты. Зато я нахожу свой котелок, полузарытый в мягкую землю. Я выкапываю и очищаю его. Котелок не забрали, но это и не удивительно. Варочный горшок ведьмы проклят. Только дурак прикоснется к нему. Кто знает, что безумная Мойра варила в нем: змеиный глаз, жабье сердце, кровь младенца? Кто знает, какие заклинания шептала она в поднимающийся дымок? Дождавшись ночи, я пошла к волшебному дереву. Все двери в деревне были заперты, окна закрыты ставнями от ветра и холода. Молодую луну окружало белое сияние. Утро будет морозным. В лунном свете виднелись камни волшебного кольца, белые и черные, точно фигуры в игре. Боярышник пугалом стоял на фоне ясного неба. Он выглядел мертвым с голыми ветвями и венком амелы. На нем все еще висели ленты и лоскуты, неподвижные в безветрии. Я ступила в волшебное кольцо. Сделанная мной карманная кукла по-прежнему лежала в расщелине древнего боярышника. Потрёпанная инеем и снегом, из белой, ставшая серой, с хлипкой тканью и разошедшимися швами. Когда от нее ничего не останется, я вновь обрету свободу и буду бегать ланью, плавать рыбой и расцветать боярышником. Когда от нее ничего не останется, исчезнет даже безумная Мойра, и я освобожусь от себя, от Уильяма и от всего человеческого. Я знала, что ты придешь, прошелестел едва слышный шепот. В древесной коже боярышника древнейшая видела сны о весне. Признайся, ты подумала, что я умерла. В тихом голосе послышалась нотка юмора, и от замерзшей коры дохнуло теплом. Я словно увидела блеск глаз древнейшей. Признайся, то же самое ты подумала обо мне, — ответила я, и ветви боярышника весело затряслись. — О, ты сильная! Я узнала бы, если бы ты ушла. Я верю ей, так же, как верю в то, что именно она — мой друг из деревни. Только она способна на такое. Только она может знать, где я прячусь. Она приносила мне хворост и пищу и дала мне лодку. Она послала ко мне волков, чтобы я не замерзла зимой, и приставила ко мне белоголовую ворону, чтобы та приносила мне новости. Древнейшая — моя подруга, несмотря на то, что я украла подношение с ее ветвей. Я обязана тебе жизнью, древнейшая. признала я. И она рассмеялась. «Что такое? Одна-две жизни между друзьями». «Но что теперь? Что будет с Уильямом? Когда сработают чары амулета?» Глубоко под корой боярышника древнейшая пожала плечами. «Терпение, дитя. Семена посеяны». «Если бы оно у меня было, если бы я могла уснуть до самой весны, если бы была боярышником, слишком древним для любви, слишком мудрым для ненависти». «Возвращайся в свое убежище, маленькая волчица», — сказала древнейшая. «Молча вой на луну. И когда взойдет волчья луна, смотри на дорогу и жди стука конских копыт». Примечание. Волчья луна — январское полнолуние. Конец примечания. «Почему, древнейшая?» — встрепенулась я. «Что грядет? Что тебе известно?» Но древнейшая снова погрузилась в сон и не произнесла больше ни слова. Я же, как она велела, смотрела на луну и ждала стука конских копыт. Часть третья. А в день святого Павла люди молятся о снеге. Примечание. 25 января отмечается день обращения святого Павла в христианство. Конец примечания. А в день святого Павла зелена трава. Жди, отплатят голодом летние луга. Я же наблюдаю за ежами, поскольку те знают, откуда подует ветер, и, соответственно, роют свои норы. Сейчас ежиха чувствует западный ветер, обещающий месяц плохой погоды. Зато я на своем островке с согревающими меня волками пока в безопасности. Но, боюсь, в скором времени это изменится. За последние недели волки у фермера задрали слишком много овец, и теперь он клянется, что найдет и пристрелит их вместе с детенышами, после чего сдерет с них шкуры. И снова в лесу появляются селяне с факелами. Слышны громкие голоса и лай собак. Собаки не доберутся до острова, но их будоражит запах волков. Вскоре к нашему убежищу придут люди с ножами и луками. Мои друзья-волки тоже это понимают. Я страшусь за них не меньше, чем за себя. Им нужно убраться повыше, к снежным скалистым горам. У меня есть укрытие, есть костровая яма. Я выживу без них. Люди в деревне расходятся во мнениях. Одни верят в силу молитв, способных отвести от них беду. Другие считают, что надо обращаться к безумной Мойре и задабривать ее подношениями. Я бы только порадовалась, если бы дары были мне полезны. Но блюдо красных ягод на стене или рассыпанная соль у порога мне без надобности. В любом случае, я снова одна. Со мной осталась лишь белоголовая ворона. Каждый день она приносит мне вести, каждый день говорит со мной. И сейчас она сообщает о цокоте копыт на дороге. Мое сердце трепещет. Восходит волчья луна.